Глава 8. Некромант и вывертень. Жертвы вывертня числом 3 лежали в городской лечебнице, которая, к величайшему удивлению Ричарда, не только работала, но пребывала в состоянии вполне себе приличном. Располагалась она сразу за особняком градоправителя, занимая невысокое двухэтажное строение весьма скучного вида. Ни тебе колонн, ни ступеней, ни статуй, зато глубокий и тихий подвал, сгодившийся в качестве мертвецкой. «Первых мы похоронили», — извиняющимся тоном, каковой, как понял Ричард, был для него привычен, произнес Тарис. Он отчаянно потел, хотя в мертвецкой царил изрядный холод, и отнюдь не благодаря стабилизирующему артефакту. Этот, если и работал, то на последнем издыхании, о чем Ричарду немедля сообщил местный медик и в тоне, который подразумевал, что прямой долг Ричарда — вдохнуть в указанный артефакт, если не новую жизнь, то силы. Сил лишних не было, совсем не было, а надежда, что стражники ошиблись, умерла, стоило лишь взглянуть на тело. Девушка на оцинкованном столе была нога и при жизни довольно симпатична. Конечно, не Лайра, далеко не Лайра. Кость широкая, кожа жестковатая, смуглая и с характерной для южан желтизной. Осматривать тело не мешали. Тарис вздыхал, прикладывая то к одному глазу, то к другому платок. Нос он заблаговременно заткнул восковыми шариками, а теперь шумно дышал ртом. А ведь не воняло. Да и сама мертвецкая была вполне себе прилично устроена. Сводчатый потолок, десяток ламп, из которых, правда, активировали две. Сами понимаете, господин некромант, в нашем захолустье штатный маг бюджетом не предусмотрен. Массивные ванны с сухим льдом и пара столов для обмывания. Тележка с инструментом. Ее я не трогал. Медик, представившийся Гансом, стоял, скрестив руки на груди. Ричарду он напомнил богомола. Высокий, тощий, с непропорционально длинными руками и широкими массивными ладонями. Голова приплюснута, вытянута, глаза на выкате. «Почему?» — Ричард не без труда перевернул тело. «Протокол?» «Все очевидно, а родственникам не объяснишь про протокол, они в деву верят». «Даже так?» «Провинция-с», — заметил Ганс, будто это что-то объясняло. «Впрочем, да, объясняло». Старые боги ушли со старой империей, как представлялось безвозвратно, а оказывается, тут, в захолустье, еще верили в деву светозарную, которая собирает не только души, но и тела, дабы из старых слепить новые. И душу она разделяет, позволив ей родиться и вырасти вновь. Как-то так. Главное, что дева — это из расширенного курса религиоведения, который Ричард посещал, а он уже и не помнил, зачем. Но факт, культ ее считался исчезнувшим, однако вот же. Но она все одно повреждена. Ричард отметил характерные следы захвата на шее. Синюшные полосы, довольно узко расположенные. Он примерился. По его руке. Почти по его, но все одно тоньше, а его рука для мужской была довольно изящную. Одно дело повреждения прижизненные. Дева знает, что не всяк волен над телом своим. И другое — глумление посмертное. Менторским тоном заметил Ганс, который наблюдал за действиями Ричарда с легкой усмешкой. Мол, и без тебя находились умники. Да, руки у вывертня были изящны. Вот только силы в них хватало, чтобы шею свернуть. И не просто свернуть, еще немного и голову оторвал бы. Вон как легко двигается. Позвонки, надо полагать, раскрошены, а на виске характерная дыра. Хоботок у вывертня твердый, крепкий, кость пробивает, что игла, а после высасывает мозговое вещество. Бедняжка. Градоправитель закрыл оба глаза. Складывалось ощущение, что он стоял здесь одной силой воли, и сила эта вот-вот иссякнет. Она была такой милой девочкой. «Вы были знакомы?» — Ричард сунул в дыру палец. «Вскрывать? И навлечь на свою голову обозленную родню несчастной? Подделать вывертня? Нет, бредовая идея!» Палец погрузился в нечто желеобразное. «Странно». «Мозговое вещество», — любезно прокомментировал Ганс, подав серый клок ткани. «Очень странно. Спугнули? Нет, вывертень высасывает мозг мгновенно. А тряпки? Да, определенно пахло миндалем, характерный аромат для слюны вывертня, и значит, слюну он впрыснуть успел, а мозг не выел?» Ариса была горничной, служила при доме, тихая, вежливая, очень работящая. Градоправитель покосился на девушку. «Мне так жаль». «Как это произошло?» Ричард перешел ко второму столу. Еще одна девушка, лет 20 с виду, и, похоже, благородные здесь отметились. Кость тоньше, пальцы длинные, да и мозолей на руках не наблюдается. Личико чистое, с изящными чертами. Пожалуй, при жизни она была весьма хорошенькой. Странно. Ричард обошел стол. Эту девушку вскрывали, но... Ариса попросила выходной. У нее матушка приболела. Конечно, это было очень неудобно оставаться без горничной накануне большого приема. У нас не так много прислуги. Эмилия еще выговорила девочке. Милия очень на нее рассчитывала, и Ариса обещала вернуться. Ричард приподнял свод черепа. Мозг отсутствовал, а изнутри кость затянула серая сетка застывшей слизи. «Верно. Вывертень срыгивает в головы жертв слюну. Зачем, непонятно, но это точно он. Или нет?» «Вывертень голоден, и голод утоляет. Он не грызло, у которой один инстинкт — рвать, а тут шею просто раздавили». Девочка не появилась вовремя. Мы решили, что матушка ее больна серьезно. Милия сказала уволить, но я, понимаете, мне было жаль Арису, да и у Милии характер. Редко кто оставался в доме больше месяца. Ариса у нас год служила. «Мейстер Ганс», — позвал Ричард. «Скажите, я верно понял, что эти раны были нанесены после смерти?» «Именно». «А утром нам сообщили...» Девочка возвращалась к нам, спешила, наверное, задержалась дома, я так думаю, и спешила, а он ее подкараулил. Я приказал утроить патрули. Бессмысленно, хотя народ должно успокоить. Ричард разглядывал узкие длинные раны на спине и плечах горничной. Следы когтей? Очевидно. Но зачем? Рвать мертвую? Бессмысленно. Глупо. А вывертней отличает почти нечеловеческий, но разум. И две жертвы за 4 дня? Вывертень был сыт, и понятно, почему он не тронул мозг Арисы. Но тогда зачем убил, а потом еще и изуродовал мертвое тело? Это было лишено смысла на первый взгляд. И Ричард, глянув на оба тела, неуловимо похожие, принял решение. «Вскрывайте». «Благородная Лайра, вы просто очаровательны». У торговца дернулся левый глаз. Надо же, Агрен утверждал, что местные торговцы вовсе совесть утратили. Судя по глазам, не до конца, ибо розовая тряпка с 5 рядами оборок, отделанная ярко-лиловым кружевом и украшенная 3 рядами зеленых пуговиц, сидела криво. В груди она была тесновата, на боках висела, а подол, несмотря на обилие оборок, был короток. К этому чуду портновского искусства прилагались костяной веер и длинные перчатки с зелеными лампасами. Надо полагать, в цвет пуговиц. Ах да, еще с 2 дюжины нижних юбок. «Издеваетесь?» Я повернулась спиной и вытянула шею, пытаясь оценить вид сзади. «Бесполезно. Вырез, отделанный атласными розочками, зелеными и лиловыми, достигал поясницы. Нет, чем я думала, соглашаясь примерить такое? Уже ничем. Я устала от гомона, от людей, которые норовили схватить меня за рукав, от благовоний. Их совали прямо под нос, дабы придирчивый покупатель в полном объеме оценил крепость аромата. От попыток затащить меня в лавку, где торговали. Чем тут только не торговали. Восточный базар? О нет, ни шелков, ни золотых украшений. Зато в полном объеме скотина, птица и сельхозпродукция. Почти свежее мясо манило полчища мух, рыба не отставала, правда, душок издавала такой, куда там благовонием. Грен же в этой суматохе чувствовал себя, если не как рыба в воде, то почти. Он ловко скользил меж торговыми рядами, успевая одновременно и пробу снимать, а пробовать здесь давали охотно, и словечком другим перекинуться и остановиться в одному ему понятных местах. Вот лавка травника. Точнее, лавка это назвать сложно. Больше всего сооружение походило на дощатый деревенский клозет. Только со стены потолка свисали пучки трав, и владелец, благообразный старец, восседал на табурете. Короткий обмен знаками, и в глазах старца мелькает интерес. Короткий торг, стопка золотых монет, которая отправляется в сумку, в обмен на махонький флакончик из темного стекла. Еще одна лавка. Не травник, хотя пахнет здесь именно травами. И лавка расположена на первом этаже крохотного домика. Он возвышается над рыночной площадью, этакой башней о трех этажах. И хозяйка башни, узколицая женщина с оттопыренной губой, долго разглядывает нас, прежде чем запереть дверь. Снова торг, на сей раз яростный, а у меня несколько минут отдыха. Хватает, чтобы разглядеть сумеречный торговый зал. Пару зеркал. В одном отражается худенькая брюнетка с безумным взглядом и в не менее безумном наряде. В остальных — полки со склянками и банками, содержимое которых весьма и весьма разнообразно. Травки. Травки мало интересны. Вот сушеная жаба, кажется, и пара коровьих рогов или не коровьих. Какие-то мелкие шарики, козий навоз — желтый жир, светлячки, живые, суетятся, толкутся, бьются о стекло. Я протянула было руку. Не стоит, благородная Лейра. Мои поползновения не остались незамеченными. Шабру чувствительны к магическим потокам и весьма дороги. Не настолько, как слезы единорога. Если это и вправду слезы, женщина крутила флакончик, на сей раз прозрачный. «Может, расскажете, любезный, как у вас получилось заставить эту тварь плакать?» Светлячки облепили банку. Они ползали, а я вдруг ощутила их слабый далекий интерес. Такой знакомый интерес, голодный, как у Каюши. Я рассказал ему очень грустную историю. Грен потупился и протянул серебряную иглу. «Можете проверить, за ваш счет. «С какой-то радости!» Светлячки застыли. «Так, я ничего не делала, но если они...» «Или мы уходим», — Грен вытащил флакон из рук хозяйки. «Боже мой, на свете, в розовом корсете, хоть бы в худом да в голубом, думаю, найдутся желающие, кроме вас. Мне вас порекомендовали знающие люди, выходит, ошиблись». Это заявление женщину не испугало, а вот меня... Что в этом флаконе? Слезы единорога? Буквально? Или же это просто название чего-то, не знаю чего, местного наркотика? А если я стражу кликну? Думаю, ей будет очень интересно узнать, для чего вам понадобились не только слезы, но и ведьмина метелка. Грен указал на склянку с серыми былинками. Еще, если не ошибся, здесь есть и краснокаменник, а вон там явно кровь девственницы Лайеры. Женщина скривилась. «Отвод глаз? Или просто пользуетесь, что в вашем захолустье нет никого, кто бы разбирался в редких ингредиентах?» Грен выделил последнее слово. «Поэтому, милочка, не стоит грозиться, а то ж и небо разорится. 20 империалов. 30. 22. Они все равно долго не хранятся. 29. Думаю, вы сегодня же перепродадите их втрое дороже. Или вчетверо. Альвинийский бальзам на слезах единорога. Сколько местные красавицы заплатят за то, чтобы повернуть время вспять? 23. В нашем захолустье не так много людей, у которых имеются деньги. 28. Немного, но вам хватит». Сошлись на 25 монетах, и золото вновь же перекочевало ко мне в сумку, а прозрачный флакон достался дамочке. «Грен, когда мы вышли на улицу, я решилась спросить. «А что такое?» Он дернул меня за рукав. «Не здесь. Но, клянусь своей бородой, за бороду он и дернул, проверяя, крепко ли держится. Ничего плохого мы не делаем. А незаконного?» Грен одарил меня укоризненным взглядом. Закон, что дышло. Куда повернул, так оно и вышло. Была лавка, забитая товаром разнообразным, от золочёных или золотых подносов до чучел певчих птиц. И старик, дремавший на разосланном коврике, полнотелая женщина в белом фартуке и высоком колпаке. И, наконец, нынешняя лавка, следовало заметить, весьма богатая. Каменный дом с узкими окнами, желтые стеклышки, узорчатые решетки, ковер на полу и платья на деревянных манекенах. Хозяин лавки, который поспешил навстречу дорогим гостям, беспрестанно кланялся, заверяя, что с нами в скромный дом его заглянуло солнце. Нам тотчас подали чай со льдом в запотевших стаканах, усадили. И дальше начался торг, который длился и длился, а я, попивая чай, признаться, не отказалась бы я и от нормального обеда, разглядывала выставленные образцы. И то самое розовое с оборками, и куда более приличное лиловое, и довольно симпатичное, даже черное из переливчатой парчи. Спороть бы еще лишнее кружево и оборки убрать. Оборки, похоже, были в моде. «Вы душу из меня вынимаете», — со слезой произнес торговец. «Ну что вы, душа мне без надобности, то ли дело кошелек». Я потрогала ткань, плотная, и торг завершился, но лавку мы не покинули. Грен, к огромной радости торговца, чья душа, похоже, именно в кошеле с золотом и обреталась, вспомнил, что мне нужна одежда. И начался... Нет, не ад, разве что изысканный ад, наполненный батистом, кружевом и бесовками-швеями. Они окружили меня, что-то говоря, причем одновременно и громко. Я просто закрыла глаза, а когда открыла, обнаружила себя в этом наряде. «Нет», — это было первое и единственное слово, которое мне удалось выдавить из себя. Благородная Лайра просто не привыкла к своему облику. Надеюсь, в этой жизни не наступит момент, когда я привыкну к чему-нибудь подобному. И я решительно повторила «нет». «Розовый ныне в большой моде», — попытался убедить меня торговец. «Интересно, как давно это дивное платье украшает его мастерскую?» «Нет. А этот фасон, его шили для благородной Лайры Карисы», — торговец пощупал кружево. «Какие ткани! Острочка! Мои девочки ночей не спали!» «Сочувствую!» Я старалась тоном донести как глубину моего сочувствия, так и невозможность дальнейших переговоров. «Я уж лучше и дальше в альвинийской рубахе ходить буду. Отдайте его заказчице». Лицо торговца исказило печальная гримаса. «Увы, это невозможно. Бедная Кариса скоропостижно скончалась». «Какое несчастье!» — пробормотала я, избавляясь от платья. Для этого понадобилась помощь двух девушек. «Нет, если и остальные сделаны по тому же принципу, то кто будет мне шнуровать корсет? Надо заказывать нормальное белье, и не только его. Знать бы, во что это обойдется». «Мы все горюем!» Я поверила, что торговец горевал вполне искренне. Не знаю, кем была эта Лайра Карис и от чего она изволила скончаться, но весьма специфический вкус ее ввел несчастного в убытки и, похоже, немалое. «Мы можем заказать платье». Я приняла решение. Никаких корсажей, пуговиц на спине и нижних юбок. Все должно быть просто и строго, как и подобает, если не благородной Лайре, то скромной домоправительнице. Моя, вернее, Тихонова рубаха, успела пропылиться и пахла потом. Нет, с одеждой вопрос надо решать, и с обувью, и с бельем, с тысячей мелочей, которые нужны человеку для нормальной жизни. Но... — торговец прижал облако розового атласа к груди. «Конечно», — сказал Грен и, подмигнув, заметил. «Если не здесь, то в другом месте. Ормс, конечно, не столица, но и здесь портных хватает». Был бы омут, а топленники найдутся. В следующие минут 10 мне подали бумагу, вполне себе хорошую, пусть и сероватую, но плотную, а к ней — графитовый карандаш. Рисовать худо-бедно я умела, а чтобы набросать рабочую модель, таланта особого не нужно. Платье домашнее с отложным воротничком, кокетка, свободная юбка до середины голени длиной. Я видела, местные девицы похожие носят, значит, сильно выделяться не должно. И еще одно — длинный сарафан, пара-тройка блуз свободного кроя, юбка-брюки. «Это для верховой езды?» — уточнил торговец, который за моими художествами следил жадно. «Столичная мода?» — я кивнула. «Столица далеко, но пусть лучше столица, чем мир неведомый или блажь благородной Лайры». «Юбка». И снова юбка, на сей раз узкая, классический карандаш с разрезом сбоку. Что поделать, столичная мода она такая, странная. Вот и все. Для начала хватит, и не стоит вспоминать собственный мой гардероб, где одних сарафанов было десятка два. За них я заплатила свою цену. И за туфли, и за норковый полушубок, подаренный Владом на Рождество, и за... Надеюсь, здесь зимы мягкие, потому что шубу я точно не потяну. «Ты еще кое-что забыла», — заметил Грен. «Нам понадобится платье на выход, лучше два». «Но, Оливия, не спорь, нам понадобится». Он выразительно приподнял брови, и я сдалась. «Может, и вправду понадобится. Да и какая женщина в здравом уме от платья откажется? Простое». Никаких оборок и атласных роз, сдержанная красота ампира. «Столица!» — развел руками Грен. И мы занялись выбором ткани. Из мертвецкой Ричард выходил в состоянии глубочайшей задумчивости. Интересная картина складывалась. Девчонка была беременна. Нет, это с девчонками случается, причем частенько, и порой отнюдь не к радости такое прибавление. В столице-то нравы помягче, да и то, что бы ждало, откажись кавалер жениться. От места отказали бы. Беременные горничные никому не нужны. Семья? Если и вправду столь ревностные последователи старых богов, то вряд ли нашлось бы в доме их место ублюдку. Значит, улица. А там или в приют, которых, словом императора, открылось целых три, а после родов — работный дом, ибо император был не только мудр, но и экономен. А ребенка в другой приют или бордель. А ребенка? Что ж, в лучшем случае его бы подкинули к лечебнице, в худшем — худших много. Нет, быть может, беременность это к вывертню отношения вовсе не имела, но... Ричард огляделся — и вытащил из связки амулетов один, два фазаньих пера с циолитовой бусиной. Прислушался, кивнул сам себе и решительно зашагал к рынку. Грен находился где-то рядом, и чем ближе Ричард подходил, тем четче определялось направление. Прямо, поворот, еще поворот и прямо. Идти вслепую ему не нравилось, но заклятие, сколько бы он ни бился, не менялось. Три шага и снова налево, и понятно, где еще искать этого чудака, как не в модные лавки. К раздражению Ричарда Грен был не один. Девица застыла перед зеркалом, замотанная в несколько слоев тончайшего лилового шелка. Ей лиловый был к лицу, и розовый, и на лице этом застыла тоска, а Ричарду в голову пришла одна интересная мысль, очень интересная. «Доброго дня!» Он улыбнулся настолько очаровательно, насколько это вообще возможно, с переломанным носом и кривоватым левым клыком. «Рад, что вы здесь». «Я?» — девица удивилась. «Вы выглядите прелестно». Пожалуй, переборщил. Она насторожилась. Понятно, прежде Ричард вел себя иначе. «Действительно?» — переспросила она, подхватывая ткань под грудью. Ткань была тонкой, а грудь высокой, да и вообще... «Лайра, ничего не скажешь. Несправедливо это, когда красота по праву рождения. С другой стороны, боги постановили, и Ричарду ли решать, что справедливо, а что нет?» «Нет», — сказал он, — «но нас пригласили к ужину, и было бы неплохо, если бы ты привела себя в порядок». Девица исчезла за ширмой, чтобы выйти. «Боги милосердные, что на ней надето? Да это просто... Да лучше голой, чем...» «Извините», — ехидно произнесла она и скрестила руки на груди. «Мое платье вчера было испорчено, а Тихонариэль любезно...» «О, да! Чтоб его благородным предкам и калось за такую любезность!» Альвинийский шелк льнул к телу, и ладно бы к костлявому телу Тихона, Лицезрение этих мощей вряд ли было бы способно доставить эстетическое удовольствие кому бы то ни было. Но нынешние линии стоили того, чтобы на них взглянуть. Линии, именно. Лучше уж думать о красивых линиях и абстрактных окружностях, чем о том, как эти окружности обрисовываются под тонким шелковым полотном. И уж точно не о кружеве, выглядывающем в декольте. С другой стороны, мысль оформилась окончательно. Для провинции сойдет и это. Еще как сойдет. Конечно, нехорошо так поступать даже с Лайрой, которая, в принципе, пока ничего плохого Ричарду не сделала, но, с другой стороны, вывертень, тварь такая, с него станется затаиться на недельку-другую, а то и на месяц-другой. Месяц в Ормсе не привлекал, другие дела имелись. И вообще, все, что Ричард делает, он делает не для себя, а для общественного блага. Именно.